Издательство «Эксмо». Фотография. Для тех, кто хочет все успеть. Читает Мария Кораблева. Вопросы, на которые дает ответ эта книга. Когда была придумана фотография? Датой рождения фотографии считается 1839 год, когда об изобретении Луи Дагера, дагеротипии, было объявлено на заседании Парижской академии наук. Но считать Дагера единоличным создателем будет ошибкой. Чем цифровая фотография лучше аналоговой? Цифровая фотография более современна, чем аналоговая. Но у обоих видов техники есть свои плюсы и минусы. Почему фотоаппараты ассоциируют с зеркалом и мылом? Одной из деталей зеркального фотоаппарата является зеркало, а мыльницы похожи по форме и размеру на стандартные мыльницы. Зачем нужны разные объективы? Разные объективы нужны для достижения определенных результатов съемки. В зависимости от задач фотограф может выбрать ту или иную оптику. Зачем нужно настраивать фотоаппарат? Настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности регулируют то, как воспринимается свет при попадании в камеру, на матрицу или фотопленку. Какие правила есть в фотографии? Правила композиции — основы художественной составляющей снимка, позволяют сделать кадр гармоничным и впечатляющим. Что такое фотостудия? Фотостудия — специально оборудованное помещение для проведения фотосъемок. Почему в журналах такие красивые фотографии? В журналах красивые фотографии, потому что над их созданием долго трудятся команды профессионалов. Как лучше всего хранить фотографии? Фотоархив лучше всего хранить наиболее надежным способом. Цифровые снимки в резервных местах, фотопленки и бумажные карточки в оцифрованном виде, а их физические носители — в сухом прохладном месте. Что должен иметь с собой фотограф? Главное для фотографа — иметь фотоаппарат с объективом и носителем для полученных снимков. В цифровой фотографии это карта памяти, в аналоговой — фотопленка. Где нельзя фотографировать? В определенных местах фотосъемка запрещена законом. Также проблемы могут возникнуть из-за традиций, принятых за границей, и в случае проявления нетактичности. Как стать фотографом? Стать фотографом может человек, посвятивший достаточно времени и терпения обучению техническому мастерству и развитию своего чувства вкуса. От автора. Фотография — это не техника, не бумага или изображение на экране, не пиксели и не кадры на пленке. Это чудо, которым я не перестаю восхищаться каждый день. Одним нажатием на кнопку человек способен сохранить мгновение, которое никогда больше не повторится. А спустя время можно вернуться к прошлому, просто взглянув на снимки. Мне кажется, что если бы я показала древним людям фотографии, то стала бы повелительницей мира. Это произошло бы из-за необъяснимого волшебства, которым может владеть только избранный. А как иначе назвать умение человека отражать минувшие моменты? Да, конечно, фотография была изобретена благодаря знаниям человечества в области физики и химии. И на самом деле все объясняется гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Я полагаю, что смогла бы объяснить принципы, на которых основано это чудо, даже древним людям. Что уж говорить о современности. Мы можем разобраться в том, что нас интересует, прочитав одну книгу. А имея нужные знания, не так сложно быть на вершине мира. Мариам Акопян. Введение. Фотография столь разнообразна в своих проявлениях, что даже сложно представить, какова была бы жизнь человечества без нее. Всего за два века существования она изменила мир и определенно сделала его лучше. На сегодняшний день любой желающий может разобраться в том, как и когда была изобретена фотография, чем отличаются типы камер, каковы основные настройки, что таится под пугающими терминами и что, в конце концов, необходимо знать для того, чтобы быть фотографом. Фотография столь необычная и при этом молодое в рамках истории явление, что споры о ней ведутся до сих пор. Разбираться в ее основах и правилах, пусть поверхностно, стоит даже тем, кто только задумывается о том, чтобы взять в руки первую камеру. Эта книга ответит на самые важные вопросы о фотографии и позволит сделать первые шаги в данной области. Даже если вы всегда находились перед объективом, никогда не поздно сменить сторону.